Глава 20. Допрос и рыбалка. «Иди прогуляйся, милая», — тихо сказала Ранд служанке, поймав девушку за локоть, когда та попыталась мышкой прошмыгнуть мимо него. Девушка тут же зарделась, заблестела глазами и ринулась прочь из гостиной. «Реймонд!» — изумленно воскликнула Мелисса. «Вы здесь?» Графиня появилась с террасы нарядная, в фиолетовом платье с серебристым корсажем и пышной юбкой, украшенной бантами. «Добрый день, ваше высочество. Вы вернулись из вашей поездки, какое счастье! А я и не знала, иначе бы подготовилась получше. Почему меня не предупредили? Сейчас я совсем не собрана». Последняя фраза была чистым кокетством. Графиня явно напрашивалась на комплимент, так как выглядела она изумительно. Яркие крупные орхидеи в ее прическе идеально подходили к фиолетовому платью, открытые белые плечи поражали красотой. Крупный сапфир в обрамлении бриллиантов, подарок императора, сверкал в ложбинке прелестной груди. «Здравствуйте, графиня», — холодно ответил Реймонд. «Да, пришлось вернуться, когда узнал, какая несправедливость творится у меня дома. Мне доложили, что вы наняли в служанке Пэль Анастасию, а потом обвинили девушку в краже 50 дублонов. Хочу выяснить, действительно ли все было так, а не иначе. Давайте, графиня, расскажите мне все об этом происшествии». Реймонд подошел к креслу и уселся в него, вытянув длинные ноги, так, словно приготовился выслушать долгий рассказ. Мелисса на миг превратилась в античную мраморную статую, столь же прекрасную, сколь и неподвижную. Она явно была потрясена словами принца. Но спустя всего лишь мгновение девушка подбежала к креслу и села на пол у колени Аранда. Пышная юбка надулась парашютом, когда Мелисса опускалась вниз. Теперь девушка смотрела на жениха снизу вверх преданным, влюбленным взглядом. «Ах, ваше высочество, все так ужасно получилось с этой девушкой». «Да, ужасно. Ее отправили в тюрьму, а потом и в подземелье. Приковали к стене в воспитательных целях». «Богиня Фуэнде», — тихо вымолвила Мелисса. «Нет, бедная малышка». Графиня прижала ладони к щекам, закусила пухлую губку, сокрушенно вздохнула. Несколько секунд она молчала, всем своим видом демонстрируя крайнюю степень раскаяния. Потом, опустив глаза, поинтересовалась. «Так Анастасия все еще в подземелье?» «Конечно, нет», — возмутился Реймонд. «Я ее оттуда забрал». «Какое счастье! О, мне так стыдно! Это я во всем виновата! Я такая дура!» Восхитительный румянец тронул гладкие щечки графини, глаза увлажнились. «Объясните, в конце концов, что произошло», — холодно процедил Аранд. Он смотрел на прелестную девушку у своих коленей без всякого удовольствия. «Я не знаю, что произошло, не знаю!» — в отчаянии воскликнула Мелисса. «Не понимаю, как так получилось! Мы с Настей просто не поняли друг друга. Как она могла подумать, что за неделю работы я ей заплачу 50 дублонов? Конечно, это нереальная сумма, никто столько не заплатит!» «Я пообещала ей 5 дублонов. 5! Согласитесь, это хорошее вознаграждение для служанки. Но Настя пока не привыкла к нашим деньгам, откуда ей знать? А я тоже хороша. Вместо того, чтобы разобраться, подняла тревогу, как только обнаружила пропажу денег. Девушку схватили и сразу же увезли в тюрьму. Ужасно, как мне стыдно!» — покачала головой графиня. «Понимаю, это я во всем виновата. Я как раз думала о том, как исправить ситуацию. Решила обратиться к Его Величеству и все объяснить. Вот собиралась с духом, чтобы попросить аудиенции у императора». Реймонд пристально всматривался в очаровательное личико графини и не произносил ни слова. «Я просто места себе не нахожу с того момента, как поняла, как жестоко подставила эту бедную Пэль. Ей и так нелегко приходится, она же в чужом мире, не у себя дома, а тут еще и я. Из-за того, что я недостаточно четко обговорила условия, Настя угодила в тюрьму. Бедное дитя, досталось же ей. Улететь в чужой мир накануне свадьбы, попасть в тюрьму». «Накануне свадьбы?» — встрепенулся Реймонд. «Да. Дома у Насти остался любимый парень, жених. Слышали бы вы, с какой нежностью она мне о нем рассказывала. Его зовут Вадим. У них вот-вот должна была состояться свадьба, но Настю затянула к нам в Иролиан». Теперь Реймонд смотрел на графиню, уже не отрываясь, и внимал ее словам с искренней заинтересованностью. «Вы обсуждали с Анастасией ее жениха?» «Ах, ваше высочество! Насте было необходимо выговориться. Ее ситуация до такой степени меня тронула. Настя рассказывала, а я не перебивала. Ей хотелось постоянно говорить о Вадиме, ведь она безумно его любит. И вы же понимаете, как меня взволновала ее история, ведь я и сама невеста. Могу представить, что испытала бедная девушка, когда накануне самого важного события в своей жизни она лишилась всего. Вместо свадьбы угодила в чужой мир. Думаю, для Насти это был жестокий удар». Реймонд отвел взгляд от очаровательного личика графини и посмотрел в окно. «Но вы забрали Настю из темницы, как же хорошо. Теперь моя душа спокойна. Хочу попросить вас, Реймонд, а давайте отправим малышку обратно в ее мир. Вы ведь можете отдать такое распоряжение. Пусть они с Вадимом сыграют свадьбу. Какое это будет счастье для Насти!» «Интересная идея, графиня». «Мелисса», — бесстрастно произнес Арант. «Понимаю, перемещение обойдется казне в немалую сумму, но я даже готова сократить бюджет нашей свадьбы. Мне так жаль Настю». «Я подумаю над вашим предложением». «Отлично. Вы так благородны и щедры, ваше высочество. Пусть несчастная девочка отправляется домой. Кстати, как она?» Мелисса затаила дыхание. «В порядке. Просто камень с моей души. Спасибо вам, Реймонд, спасибо. Вы останетесь? Пожалуйста, пожалуйста». Графиня схватила руку жениха и поцеловала ее несколько раз. «Не улетайте снова по делам, побудьте со мной, я безумно соскучилась. Император тоже скучает без вас». «Я не могу пренебрегать государственными делами, графиня. Надеюсь, вы поймете». Реймонд аккуратно высвободил руку, поднялся с кресла и, кивнув на прощание, вышел из комнаты. А Мелисса бросилась в спальню, схватила с трильяжа батистовый платочек и в секунду изорвала его на лоскутки. Достала из комода еще один и тоже с треском разорвала. О том, что ложь раскроется, графиня не беспокоилась. Проверить ее слова невозможно. Договариваясь с Настей в кондитерской, а потом в саду перед расставанием, Мелисса воспользовалась амулетом, создающим помехи при создании ментальных записей. Поймать графиню на лжи смогли бы, только вторгшись в ее мозг. Драконы это умеют, им такое по силам, но процедура используется лишь для расследования страшных преступлений, убийства или изнасилования. Никто не станет вытаскивать и препарировать мысли предназначенной из-за мелкого недоразумения со служанкой. Мелисса изорвала в клочья уже 5 платочков с вензелями, а возмущение и злость все еще требовали выхода. На словах она переиграла Реймонда, а на деле? В действительности Арант сделает так, как ему захочется. Он не стал с ней спорить, сделал вид, что поверил ее словам, но это ничего не значит. Если ему нравится эта ПЛ-ка, никуда он ее не отправит, оставит при себе. Как он примчался из-за 3-9 земель, чтобы спасти мерзавку? Узнал откуда-то, что у нее проблемы? Ах, ну конечно, у него же постоянная связь с императорской резиденцией, с отцом и магистром Туригоном. А вот ей, Мелиссе, на благотворительном балу во время вальса ногу оттоптали, неуклюжий партнер едва не раздавил, искры из глаз брызнули. И что? Примчался ли Реймонд утешать невесту? Сейчас, как же, даже и не подумал. А ради противной, ПЛ-ки, забыл о всех делах и государственных заботах, прилетел, сломя голову, как на пожар. Мелисса скрипнула зубами и в ярости смахнула с трильяжа флаконы с духами, баночки с кремом и шкатулки с украшениями. Все с грохотом полетело на пол. Негодование бурлило внутри, грудь графини вздымалась, ее щеки покраснели, а на глазах блестели слезы. «Богиня Фуэнда, почему ты мне не помогаешь?» Чуть ли не рыдая, выкрикнула Мелисса. «Ты должна, должна! А ты ничего не делаешь! Почему?» «Туригон, ты шельмуешь!» — буркнул Ютрис неудержимо и строго посмотрел на великого магистра. «А ну, прекрати!» «Ты ошибаешься, брат мой!» — воскликнул коварный Туригон. Драконы сидели в садовых креслах, установленных на высоком берегу живописного пруда, окруженного зарослями плакучих ив и зелеными бархатистыми лужайками. Мужчины ловили форель. Рыбалка входила в список их любимых развлечений наряду с шахматами и летной охотой за утками. В стародавние времена двоюродные братья еще с удовольствием летали к соседям, в Грандейру, чтобы погонять злобных криопсов. Но возникшее недавно политическое напряжение между двумя государствами поставило крест на этой забаве. Зато осталась форель. Ее специально разводили в пруду для драконьей рыбалки, а императорская кухня в рыбный день не нуждалась в сторонних поставщиках. Драконы, как обычно, затеяли соревнования, кто поймает больше. Под их пристальным взглядом тугие серебряные рыбины с черными спинками выпрыгивали из воды и на пару мгновений зависали в воздухе. Потом та из них, что была поменьше, падала обратно в воду, а крупная отправлялась в корзину. Две миловидные дородные кухарки стояли внизу, у кромки воды, и подставляли тару. В корзине Ютриса сейчас били хвостами 7 форелей, в то время как у Туригона барахтались целых 12 штук. Очередная пара форелей застыла в воздухе, и снова рыбина, вытащенная из воды взглядом магистра, оказалась крупнее и полетела в корзину, в то время как императорский недомерок шлепнулся обратно в воду. Ютрис неудержимый сдвинул к переносице густые брови и обиженно оттопырил нижнюю губу, такую же полную чувственную, как и у его сына Реймонда. Этот мужчина в свое время свел с ума многих женщин, но сам всю жизнь любил лишь одну единственную, свою предназначенную. Только так и должно быть у лунных драконов. «Да ты их надуваешь, Туригон!» — снова возмущенно воскликнул император, когда очередная его форель оказалась меньшего размера. «Прекрати немедленно!» «Святая Фуэнде! Ютрис, ну что ты такое говоришь?» — засмеялся магистр. «Да нет же, не надуваю, все честно. Просто ты, Ютрис, бездарный рыбак». «Вот еще. У тебя слишком много других талантов. Ты мудрый и справедливый правитель, искусный воин, прекрасный отец. Но нельзя ведь быть совершенным во всем. Хоть где-то боги должны были расслабиться. Рыбак ты никакой, Ютрис. Прости». «Угу, поговори у меня», — угрюмо пробухтел император. Реймонд снова отправился к границе у Старана. Там возникли какие-то проблемы? Магистр предпочел сменить тему. Новая парочка форелей взметнулась в воздух и застыла над перламутрово-голубой гладью пруда. На этот раз туригонская рыбина была размером с кулак, зато императорская едва ли не с лопату. Ну, наконец-то! Кухарка, болеющая за императора, с радостным воплем подставила корзину. Опять пробоина в барьере? Нет, не пробоина. Проблемы с присоединенными территориями. Устарановские верги шастают по вишневым холмам, не соблюдая правил поведения. Надо с этим что-то делать. А свадьба так и не назначена, — уныло напомнил Туригон. Император тяжело вздохнул. Возможно, его сын задвинул подальше мысли о грядущем обряде, но отец не мог не думать о том, какие мучения ждут его ребенка. А как его заставить? Ну, не получается у них с Мелиссой. Ерунда какая-то, ничего не понимаю. Теперь еще и эта некрасивая история с Пэлькой, служанкой. Реймонд все мне рассказал. Да? Постой. Неужели наш принц специально вернулся в Шартанит из-за этой девочки? Не думаю. Наверняка Реймонд прежде всего хотел обсудить с нами, тобой и мной, проблему вишневых холмов, поэтому и примчался. Но, вероятно, во дворце ему кто-то рассказал о злоключениях бедной Пэльки. Реймонд не смог спустить на тормозах подобное безобразие. Между прочим, начальник дворцовой стражи сообщил, что ты присутствовал при аресте. А судьи сказали, что ты был в курсе их решения. Как ты позволил подвергнуть деву, почти ребенка, жестокому наказанию? Ютрис. Графиня Абегонт пожаловалась, что временная служанка украла у нее 50 дублонов. Стража отреагировала. «Я должен был их остановить? Кража — серьезное преступление». «Туригон, ты же видел эту девушку». «Ну да, да. Белокурый ангелочек. На испорченную и изворотливую девицу она совсем не похожа. Если были сомнения, почему не проводилось расследование?» «Ютрис, о чем ты? Ты же знаешь, как сложно у нас проводить расследование, ведь любой участник инцидента способен подтасовать улики, показания, воспоминания с помощью магии. Судьи просмотрели записи на кристаллическом панно. Да, Мелисса сама разрешила служанке взять деньги в шкатулке, но речь шла о 5 дублонах, не о 50. Возможно, девушки просто не поняли друг друга. Но если Анастасия действительно украла деньги, то только потому, что бедным ПЛям приходится изо всех сил изворачиваться, чтобы заработать 1000. Кстати, эта кукла еще и на крыше дворца околачивалась. «Вот как?» — удивленно вздернул бровь император. «Я ее там выловил, козявку любопытную. Говорит, хотела посмотреть, как взлетают драконы». «Посмотрела?» — улыбнулся Ютрис. «Угу». А наказание для нее судьи выбрали сами. Они решили на всякий случай хорошенько припугнуть девчонку. Я в этом не участвовал. Зря ты меня обвиняешь. Да и вообще ты слишком близко все принимаешь к сердцу. Подумаешь, провела она 3 дня в тюремной камере и 1 час в подземелье, ничего страшного. Впредь будет благоразумнее». 1 час в подземелье! Конечно, Туригон, откуда тебе знать, что испытала эта бедная девушка, когда ее приковали к стене в кромешной мгле и оставили одну? Ты дракон, страх тебе неведом. Твой сын тоже дракон, а дочери у тебя быть не может. Следовательно, ты никак не сможешь представить, что эта твоя дочь плачет от страха в темноте подземелья. Господи, да я сам сейчас зарыдаю, Ютрис! Взмолился магистр. Хватит давить на психику! «Ну хорошо, хорошо, признаю свою ошибку. Я был неправ. Нужно было вмешаться и замять вопрос». «Вот именно», — въедливо заметил император. «Каюсь. Виноват». Несмотря на препирательство, драконы продолжали ловко таскать из пруда форель и вскоре заполнили доверху обе корзины.